следы более продолжительного жилья человеческого. Места стойбищ, надписи, высеченные на камнях и тому подобное. Впоследствии нам сообщали, что в вышеуказанных местностях некогда кочевали отделившиеся от тангутского племени галыков роды Герджи и Шоксар. Галыки, кочующие на Голубой реке, много ниже устья реки Напчитай Улан-Мурени, о них будет говориться далее. Лет 70 тому назад их сильно побили китайские войска. Лишь немногие тогда избегли истребления, и теперь в числе нескольких десятков семейств бродят, где попало по Северному Тибету, при случае занимаются грабежом. Верхнее течение Голубой реки. Река Мур-Усу, берегов которой достиг теперь наш караван, составляет, как известно, верховье знаменитого Янцзы-Дзяня, или Голубой реки, орошающей и оплодотворяющей своим средним и нижним течением лучшую половину, собственно, Китая. Ее истоки лежат на северном склоне гор Танла, в 100 верстах западнее перевала через тот же хребет караванного пути монгольских богомольцев. По собранным сведениям, Мур-Усу образуется на Танла из многих ключей и небольших речек, текущих, вероятно, от вечных снегов. Новорожденная река стремится сначала к северу, а затем, огибая плато Танла, направляется к северо-востоку, немного же ниже устья, Токтанай-Улан-Мурени поворачивает прямо на восток, вероятно, ненадолго, потом снова принимает северо-восточное направление. По впадении слева реки Напчитай-Улан-Мурени Мур-Усу поворачивает на юго-запад, затем почти прямо на юг. Здесь получает название Кинчадзянь и течет сперва по неизвестной стороне тангутов или сифани, еще ниже составляет на некоторое время границу между Тибетом и Сычуанью, далее входит в пределы, собственно, Китая. В самой верхней части своего течения, то есть от истоков до устья Напчитай-Улан-Мурени или немногим ниже этого устья, описываемая река называется монголами Мур-Усу, тибетцами же зовется сначала Люк-Араб, потом Дычу, Дречу. Мур-Усу в переводе означает «река-вода» или вообще «большая река», Люк-Араб в переводе «бараньи ворота», а Дычу – «коровья река». Последнее название дано Мур-Усу, вероятно, по обилию на ней диких яков. Там, где через нее переходит караванная дорога, направляющаяся на Танла, Мур-Усу имеет в малую воду 30, местами 40 сажен ширины, в половодье же расширяется от 50 до 70 сажен. Далее вниз размеры реки, вероятно, быстро увеличиваются, ибо при впадении Напчитай-Улан-Мурени та же Мур-Усу, измеренная мной в 1873 году по замерзшему льду, имела 108 сажен ширины и около 800 сажен от одного берега до другого при летнем разливе, обозначенном полосами наносной гальки. Течение Мур-Усу быстрое, вода, по крайней мере осенью, голубоватая и весьма прозрачная. Глубина везде почти значительная, от 5 до 7 футов, местами и более. Броды редки, да и то, возможно, лишь при низком стоянии воды. Летом, в период дождей, уровень реки сильно повышается, быть может, на сажень и более. Замерзает Мур-Усу в ноябре, вскрывается в марте, лед достигает 2-3 футов толщины. Рыбы в Мур-Усу довольно много, но мы не могли ее поймать зимой. В общем, вероятно, здесь преобладают те же виды, или, по крайней мере, роды, которые добыты были нами в реке Шуга и свойственны всей вообще Центральной Азии. Из притоков описываемой реки самые большие впадают с левой ее стороны, именно Токтанай-Улан-Мурень и Напчитай-Улан-Мурень, Чумар. Первая из этих рек вытекает с западной окраины гор Танла, из хребта Улан-Ула. Вторая из хребта Марко Поло и Кукушули, или, быть может, еще западнее. С правой стороны Мур-Усу, вероятно, не принимает больших рек, так как здесь сначала стоит плато Танла, а затем высокий хребет Дачин-Дачум, быть может, продолжающийся, хотя и под другим названиями, далеко вниз по правому берегу описываемой реки. На левой ее стороне сначала по спуске с Танла местность довольно открыта, а затем встают хребты Цаган-Обо, Думбуре, Кукушили и Баян-Хараула. Все эти горы сильно стесняют долину Мур-Усу, так что лишь изредка эта долина имеет от 8 до 10 верст ширины, обыкновенно же гораздо уже. Почва на берегах Мур-Усу, равно как в нижнем и частью в среднем поясе окрестных гор, довольно плодородная, пастбища здесь хороши, в особенности для Тибета. Охота на диких яков. По этим пастбищам Бродят многочисленные звери — Оронго, Ада, Куланы и Яки. Последние встречались нам нередко стадами, в которых скучивались десятки, иногда сотни молодых самцов и самок с телятами. Тысячных стад диких яков, каковые встречались нам в горах Баян-Хараула при первом 1872-1873 годы путешествия по Тибету, в нынешнюю экспедицию мы не видали, вероятно, потому что звери эти, напуганные ранним снегом, держались главными массами на нижней Мурусу. Старые же самцы бродили в одиночку или по нескольку штук вместе. Вот за этими-то старыми яками, иногда после раны бросающимися на стрелка, мы и охотились с постоянным увлечением. Интерес борьбы и до известной степени опасность невольно разжигали охотничью страсть и манили прибавить еще несколько сильных ощущений к тем многоразличным впечатлениям, которыми так богата жизнь каждого путешественника вообще, а странствователя по пустыням Центральной Азии в особенности. Помимо охот в одиночку с подхода, практиковавшихся на дневках или по приходе на место бивуака, охоты эти, равно как нрав и образ жизни дикого яка, описаны в моей «Монголии и страна тангутов», во время самого пути с караваном мы частенько охотились за яками, обыкновенно с помощью двух наших собак, тех самых, которые отправились с нами из Зайсана и до сих пор путешествовали благополучно. Несмотря на свою непородистость, собаки эти отлично напрактиковались для охоты за зверями. Тонкость понимания дела у наших псов доходила даже до того, что они умели различать по звуку выстрел дробового ружья по птице и винтовки по зверю. В первом случае собаки, всегда следовавшие в хвосте каравана, настораживали уши и спокойно шли далее. Но лишь только раздавался отрывистый, словно щелкнувший орех, выстрел берданки или начиналась учащенная пальба из тех же берданок, псы в одно мгновение выносились вперед и во весь дух пускались за убегавшими зверями, из которых нередко ловили раненых, в особенности антилоп. Куланов преследовать далеко не любили, так как по опыту знали, что зверь этот весьма вынослив на рану. И если только не убит наповал, то уходит далеко. Зато когда встречались старые самцы яки, собаки усердствовали, сколько было сил и умения. Заметив зверя, часто еще издали, наши псы выбегали немного в сторону от каравана и ждали или выстрела, или сигнала к нападению. В том и другом случае пускались во весь мах и быстро догоняли тяжелого яка, хватали его за хвост и за боковые лохмы волос или с лаем забегали вперед, вообще всеми силами старались остановить зверя. Так обыкновенно и случалось. Испуганный и пустившийся на уход, но теперь рассвирепевший, як останавливался. С поднятым кверху хвостом и наклоненными рогами он бросался то на одну, то на другую из надоедливых собак, которые, конечно, легко увертывались от ударов грузного зверя. Тем временем охотник спешил к добыче. Еще издалека раздалось несколько нетерпеливых выстрелов, заставивших яка броситься снова на уход, но собаки скоро опять его остановили. Тогда запыхавшийся охотник подбегает к зверю в меру близкого выстрела. Дрожащими от усталости и ажитации руками он ставит, или, как в Сибири говорят, бросает на сошки свою винтовку, сам припадает к ней и начинает палить в яка. Последний обыкновенно выносит десяток и более пуль, прежде чем будет убит. Однако иногда, получив 2-3 удара, разъярившийся як бросается уже не от охотника, а прямо к нему, но всегда действует нерешительно, что, конечно, губит зверя и спасает стрелка. Ринувшись с места в сторону охотника, дикий як сам как будто пугается своей смелости, пробегает 20-30, много полсотни шагов и останавливается в нерешимости. Стрелок не дремлет и пускает в зверя пулю за пулей из своей скорострелки. Словно в мишень бьют мелкие малокалиберные пули, но все-таки еще не могут одолеть могучего яка. Даже разрывные пули из штуцера Ланкастера калибром в 4,5 линии, и те не сразу убивали старого яка. Он выносил обыкновенно 5-6 таких пуль, и лишь в редких случаях падал после 2-3. Последний, как ни в чем не бывало, постояв несколько секунд в своей любимой боевой позе, то есть с опущенной головой и поднятым вертикально хвостом, снова бросается к охотнику. Но, пробежав немного, или опять останавливается, или займется собаками, не перестающими теребить зверя. Между тем стрелок начинает расходовать уже другой десяток патронов. А як, видимо, слабеет от полученных ран. Для скорости стрельбы эти патроны обыкновенно кладутся в снятую и положенную возле себя на землю фуражку. Движения зверя становятся менее порывистыми, гордая поза делается смиренной, поднятый кверху хвост опускается, голова никнет, туловище вздрагивает. Еще несколько мгновений предсмертной агонии, и могучее животное падает на землю,